Глава 19. В тот же день произошло еще несколько событий. Погода испортилась и разразился страшный ливень, начавшийся в тот момент, когда миссис Кэддл надела пальто и шляпку и закрыла за собой дверь дома пастора. Она приготовила для мисс Грей стол к чаю и оставила ей ужин в кухонном шкафу. Первые тяжелые капли упали, когда миссис Кэддл открывала садовую калитку, а затем не успела она пройти и 20 метров, небеса будто разверзлись и хлынул дождь. Несколько минут миссис Кэддл неуклюже шагала вперед. Затем физическое беспокойство сумело преодолеть оцепенелую тоску и молчаливое равнодушие, которые в последние 10 дней словно отрезали ее от остального мира. У нее не было ни зонта, ни дождевика, дождь заливал ей глаза, проникал за шиворот, пронизывающими ледяными струйками стекая вниз по шее. Миссис Кэддл развернулась и побежала обратно к дому, шлюпая ногами по лужам. Приблизительно в это же время главный инспектор Лэмп, инспектор Смит и сержант Эбботт изучали отпечатки пальцев, взятые у Гранта Хатуэя и Марка Харлоу. Фрэнк Эбботт испытал облегчение. С кем бы Мэри Стоукс ни встречалась в доме лесника, но только не с Грантом Хатуэем и не с Марком Харлоу. «От этого у нас дело не продвинется. А как насчет их перемещений?» Румяное лицо Смита, и раньше не отличавшееся подвижностью, теперь и вовсе застыло. Поездка в Дипсайт не доставила ему особого удовольствия, и необходимость о ней отчитываться радости у него не вызывала. Он жалел, что это задание не поручили кому-нибудь еще. Вот если бы надо было зайти в дом и арестовать Гранта Хатуэя, с этим бы Смит справился. Но звонить в парадную дверь и просить у джентльмена разрешения снять отпечатки пальцев – это неудобно. Неловкость сквозила в его голосе, когда он докладывал о результатах главному инспектору. «Итак, сэр, я начал с Дипсайда, но мистера Хатуэя дома не застал. Похоже, что на выходные он куда-то уезжал». Лэмп выпрямился и внимательно поглядел на Смита. «На выходные?» «Да, сэр». «Когда он уехал?» «Ну, не раньше утра воскресенья. Позавтракал в 8 часов, а в 8:30 укатил куда-то на машине. Примерно в то же время, когда нашли тело Мэри Стоукс». «И что из этого следует?» «Ничего, сэр. По крайней мере, это означает, что Хатуэй не мог ничего знать о ее убийстве, если только сам ее не убил. Вы к этому клоните?» Если бы Смит обладал выразительным лицом, то в этот момент на нем читалось бы потрясение. Он негромко произнес: «Я не намеревался строить какие-либо предположения. Я лишь заметил, что тело Мэри Стоукс нашли только в 10:00, а труп Луизы Роджерс обнаружили в доме лесника в воскресенье днем. В этом случае, если мистер Хатуэй отсутствовал с 8:30 утра воскресенья до 11:30 нынешнего утра, неудивительно, что он не знал о том, что здесь происходило». Фрэнк Эбботт заметил, как шеф начинает багроветь. Смит ходил вокруг да около, а Лэмп терпеть не мог подобного поведения. «Это он сказал, что не знал?» Смит бросил на него мрачный взгляд, полный немого укора. «Ну, дело было так. Я прибыл туда примерно в 11:25, дверь мне открыла экономка. Сообщила, что мистер Хатуэй уехал в воскресенье утром и еще не вернулся. В это время он сам подъехал к дому, и я спросил, можно ли с ним переговорить. Мистер Хатуэй проводил меня в кабинет. Вел он себя довольно резко, явно давая понять, что очень занят. «Итак, что вам угодно?» – грубовато спросил он. И вот тут-то мне показалось, что он не знает, что случилось в его отсутствии. Я решил молчать, пока он сам не заговорит, и объяснил, что мы расследуем незаконное проникновение в дом лесника и снимаем отпечатки у всех живущих на Мейн-стрит, а также опрашиваем их о передвижениях с целью установить, где они находились и что делали вечером в пятницу и субботу, 8 и 9 января». Мистер Хатуэй рассмеялся и поинтересовался: «Это насчет небылиц, что насочиняла Мэри Стоукс?» Я ответил: «Да». Он заметил, что нам надо бы заняться чем-нибудь посерьезнее. Лэмбу было не до смеха. «Так прямо и сказал?» «Да, сэр». Потом я спросил, не возражает ли он против снятия отпечатков пальцев. Мистер Хатуэй ответил, что нет, но когда дело дошло до его передвижений, тут все оказалось не так гладко. Смит вытащил блокнот и прочитал вслух. «Пятница, 8 января. Мистер Хатуэй утверждает, что вышел из дома около 5 часов вечера. По его словам, гулял и на часы не смотрел». Он поднял голову и виновато взглянул на Лэмбо. «Не знаю, стоило ли мне на него надавить. Я лишь спросил, не встретил ли он кого-нибудь на Мейн-стрит». «Тактично и вежливо?» «Да. Позволю себе заметить, допрашивать мистера Хатуэя не так-то легко». «Он вас обескуражил?» Смит чуть побледнел. «Я бы не сказал. По-моему, он весьма неохотно отвечал на вопросы». Сержант Эббот, сидевший, подперев подбородок ладонью и изучавший отпечатки пальцев, вдруг прикрыл рукой рот. Эвфемизм инспектора насмешил его, а сержанту непозволительно смеяться над эвфемизмами начальства во время его официального доклада. По крайней мере, не так явно. Лэмбо эти слова не развеселили. «А что прислуга?» «Ровным счетом ничего. Экономкой в доме 30 лет служит пожилая дама, миссис Бартон. Постоянного выходного у нее нет, но в пятницу 8 числа она отправилась в деревню поужинать и скоротать вечерок с почтмейстершей. А горничная Агнес Рипли, которая обычно берет выходной в субботу, поменяла планы и отправилась в Лентон. Вернулась она на автобусе, прибывающем без 10:09. Она зашла на почту, несколько минут там переговорила с хозяйкой, а потом направилась домой вместе с миссис Бартон. На часы они не смотрели, но вернулись не позднее 9:30. Мистеру Хатуэй оставили холодный ужин, он его съел, но самого хозяина женщины не видели. Они легли спать примерно в 10:30 и слышали, как он вернулся примерно через 30 минут. Лэмп недовольно вздохнул. «Возможно, Луизу Роджерс убили примерно 17:00. Вскрытие определило время смерти, через 3-4 часа после последнего приема пищи. Мы не знаем, где она ела. Могла привезти что-нибудь из Лондона и съесть это в машине, или же мы сумеем отыскать кого-то, кто видел ее в ресторане. Нет сомнений в том, что Луиза приехала сюда разыскать человека, похитившего у нее драгоценности. Ей казалось, что она его вычислит по адресу на конверте, который ей передал портье из гостиницы «Бык». Если бы она послушалась разумного совета Мишеля Феррана и предоставила бы это дело полиции, то осталась бы жива. Я ничего не имею против женщин, но нельзя отрицать, что они попадают в беду, считая, будто справятся лучше профессионалов. Это дело – очередное тому доказательство. Так, у нас есть женщина, державшая в руке конверт с фамилией и адресом. Предположим, что это фамилия и адрес мистера Гранта Хатуэя. Ей необходимо найти нужный дом. На деревенских домах нет табличек с фамилиями хозяев. Луизе приходится расспрашивать местных. Одним чутьем тут не обойдешься. Нам необходимо найти человека, рассказавшего ей, как добраться до Дипсайда, если в данном случае имеется в виду Дипсайд. Теперь обратимся за помощью к викторинам BBC. Исходя из предположения, что разыскиваемым нами субъектом является мистер Хатуэй, посмотрим, что у нас с временными интервалами. Он вышел из дома 17:50 и не может точно сказать, когда вернулся. Нам доподлинно известно одно. Как говорят экономка и горничная, они слышали, что он лег спать в 11:00. Пока нет опровергающих это свидетельств, считаем, что у него в распоряжении было 6 часов. «А что там мистер Харлоу?» Инспектор Смит снова обратился к своему блокноту. Почти сразу же прозвучало слово, рассмешившее Фрэнка Эббота. «Мистер Харлоу очень охотно отвечал на вопросы, вел себя любезно и горел желанием помочь следствию. По его словам, в пятницу он занимался сочинительством, он, знаете ли, песни пишет. Сказал, что одна из песен у него никак не складывалась, так что он решил подышать свежим воздухом и немного развеяться. На часы не смотрел. Еще не стемнело, но сумерки сгущались, было это между 17:30 и 18:00. По его словам, он вышел через заднюю калитку на Мейн-стрит, потом добрался до дороги и дальше мимо Дипсайда. Сказал, что, насколько ему известно, По пути никого не встретил». «Что значит, насколько ему известно?» – воскликнул Лэмп. Я спросил его то же самое. Он ответил, что в голове у него вертелась песня, которая все никак не складывалась, так что он мог кого-то встретить или пройти мимо, не заметив. Фрэнк Эббот пробормотал. «У нашего старого друга артистический темперамент». Смит кивнул. «Похоже на то. Так вот, мистер Харлоу сказал, что шагал, пока не увидел огни Лентона, потом решил двинуться дальше. Заглянул в кинотеатр, посмотрел фильм, перекусил в кафе и пешком вернулся домой примерно в 10 часов вечера. А его прислуга? Она у него есть? Мать и дочь средних лет, очень уважаемые по фамилии Грин. Сообщили, что мистер Харлоу звонил из Лентона, сказал, что поест что-нибудь в городе. Они слышали, как он вошел в дом около 10 часов. Миссис Грин добавила, что для него это в порядке вещей. Выйти из дома, когда у него музыка не сочиняется. Прислуга к этому привыкла». Лэмп подался вперед. «В котором часу он звонил?» «Ну, примерно в половине девятого или чуть позднее. Миссис Грин сказала, что она взглянула на часы, те показывали половину девятого, и вскоре он позвонил». «Что касается времени, то ваш словоохотливый мистер Харлоу мог провернуть это дело с тем же успехом, что и мистер Хатуэй. Полагаю, оба они служили в армии. В 40-м году кто-нибудь из них находился во Франции?» «Думаю, да». Лэмп повернулся к сержанту Эбботу. «Вам что-нибудь об этом известно?» Хатуэй вместе с остальными отступал к Дюнкерку, был приписан к Бленкширскому полку горных егерей, попал в плен, бежал, прорвался на запад. Насчет Харлоу точно не знаю, но полагаю, что во время отступления он тоже находился во Франции. На днях об этом кто-то обмолвился. «Кто-нибудь из них в спецназе служил?» «Хатуэй. Удостоен ордена за боевые заслуги». «У кого-нибудь из них есть отметина или шрам на правой руке?» Фрэнк начал «не знаю», но тут же умолк, потому что словно наяву увидел руку Гранта Хатуэя, но не правую, а левую. Между указательным и средним пальцами там был тонкий белый шрам. А Лэмп все перепутал. Не на правой руке, а на левой. Похититель наверняка держал бы фонарь в правой руке, а левой шарил в саквояже. Или наоборот. Пожав плечами, он заключил, что могло быть и так, о чем и доложил. Лэмп лишь что-то проворчал. Смит тихо произнес: «У мистера Хатуэя застарелый шрам на левой руке. У мистера Харлоу на тыльной стороне правой ладони лейкопластырь. Он сказал, что где-то поцарапался о колючую проволоку». Лэмп поёрзал на стуле, потом снова повернулся к Смиту всем своим могучим телом. «В общем, любой из них мог убить Луизу Роджерс, перегнать ее машину в Безингсток и успеть на обратный поезд в Лентон. Никаких доказательств, что кто-либо из них совершил преступление, и никаких доказательств, что не совершал. У каждого была возможность, и у каждого вполне мог быть мотив. Вот все, что мы имеем. Оставим пока пятницу. Обратимся к субботе, 9 января, когда Мэри Стоукс с визгом прибежала в дом пастора и заявила, что видела труп. Думаю, теперь можно с уверенностью утверждать, что она действительно видела то, о чем говорила, и видела она тело либо в самом доме лесника, либо совсем рядом с ним. Мэри там с кем-то встречалась, и, похоже, случайно наткнулась на убийцу, тащившего тело в подвал, где он намеревался его припрятать. Ну, полагаю, вы оба поражены, что убийца вряд ли тот, с кем она встречалась. Девушкам не назначают свидание, чтобы притащить туда мертвое тело. Это во-первых. А во-вторых, кто бы ни был убийцей, он знал о существовании подвала. Вы его искали больше недели и так бы и не нашли, если бы о подвале не упомянулось в книге, попавшейся мисс Сильвер. Но этому субъекту не надо было искать укромное место и чесать в затылке. Он точно знал, что подвал в том доме есть. Нам пришлось сбивать филенки, чтобы обнаружить дверь, а ему только и понадобилось их приподнять. Он знал, что делал. Это означает одно. Убийца местный или тот, кто может у местных что-то выудить. Это в равной степени относится и к мистеру Хатуэю, и к мистеру Харлоу. У кого-то из них должен храниться экземпляр книги старого священника. Лэм резко повернулся к Фрэнку. «Вы что-нибудь об этом знаете?» «У старого мистера Хаттуэя он был. Книга, наверное, хорошо разошлась по округе». «Как я и говорил», — кивнул Лэмп. Он снова обратился к Смиту. «Что там у нас с субботой 9 января? Где находились эти два джентльмена и чем занимались между половиной шестого и, скажем, половиной седьмого или 7 часами вечера?» Смит замялся. «Ну, этот вопрос я задавал как бы между прочим и на ответах не настаивал. Мистер Хаттуэй сказал, что в 5:10 отправился на велосипеде в Диппинг. Я спросил, не видел ли он кого-нибудь на Мейн-стрит. Спросил так, походя, сами понимаете. Он ответил, что перебросился парой слов с миссис Хаттуэй, которая выгуливала собак». Лэмп вскинул брови. «Со своей женой?» «Да, сэр». «Забавно. Они ведь разошлись. Ну, перебросился парой слов с женой и поехал дальше в Диппинг». «Нет, сэр». Сказал, что передумал и вернулся домой. «Странно. Еще он куда-нибудь отлучался?» «Говорит, что нет, сэр. Выпил чаю, потом писал письма и разбирал счета у себя в кабинете. Но, конечно, никто точно не знает, отлучался он из дома или нет. Прислуга его не беспокоила». «А что мистер Харлоу?» «Сообщил, что дома выпил чаю, немного поиграл на пианино, потом ненадолго вышел прогуляться. На часы не смотрел, так что не знает точного времени. По его словам, он отправляется на прогулку почти каждый вечер, когда бывает дома. Добавил, что вышел с главного входа, к Мейн-стрит не приближался, по дороге никого не встретил». Лэм поднял руку и уронил ее на колено. «Это означает, что мы вернулись в исходную точку. Любой из них мог прокрасться к дому лесника, как только стемнело. Никаких доводов за и никаких против». Воцарилось молчание. Фрэнк Эбботт посмотрел на инспектора Смитта и спросил: «А как насчет других отпечатков?» Лэм быстро повернул голову. «Каких еще отпечатков?» «Тех, что я попросил Смита снять, если получится». «Вы попросили. Вы-то что суетесь?» «Просто хочу помочь, сэр. Вообще-то...» «Так, давайте выкладывайте. Что вы там еще придумали?» Фрэнк с трудом сдержал улыбку, поняв, что достает красную тряпку, которая приведет быка в ярость, и продолжил. «Возникла мысль, что эти отпечатки могут оказаться полезными». Инспектор Смит вышел из кабинета, так что у Лэмба не было причин сдерживаться. Он почти посинел от злости и угрожающим тоном произнес: «Слушайте, это что еще за штучки? Чьи это пальчики и у кого возникла мысль? У вас или у мисс Сильвер?» «Не у меня, сэр». Лэмб ударил кулаком по столу. «Когда мне понадобятся советы дилетантов, я их сам спрошу». «Ну не советы, шеф. Пальчики». Кулак снова обрушился на столешницу. «Чьи пальчики? И как она их раздобыла?» «Пальчики Альберта Кэдла. Он работает водителем у Харлоу. Думаю, мисс Сильвер уронила конверт, а он его поднял». По-прежнему, не снижая тона, Лэмп спросил. «Водитель мистера Харлоу? С чего бы вдруг? Почему она решила, что он тут замешан?» Рассудив, что самое худшее позади, Фрэнк решил успокоить начальство, изложив факты. «Понимаете, сэр, он женат на женщине значительно старше себя и, по-моему, посматривает на сторону. Миссис Кэдл ходит по деревне с таким видом, будто вокруг нее рушится мир. Мне самому следовало до этого додуматься. Но вот тут мисс Сильвер вне конкуренции, она собрала сплетни за чайным столом. Вообще-то это я предложил тетушке пригласить на чаепитие парочку самых словоохотливых кумушек. Они и сообщили о Кэдлах много чего интересного». В кабинет быстро вошел инспектор Смит. «Эшби только что обработал пальчики», — объявил он. «Вот, взгляните, сэр». Фрэнк поднялся и обошел стол. Все трое склонились над четкими и контрастными отпечатками пальцев. Лэмп сличил их с пальчиками из дома лесника. Все увидели то, что нельзя было не увидеть. Через пару секунд Лэмп произнес: «В общем, ясно одно. Нам больше не надо искать человека, встречавшегося с Мэри Стоукс».